Яблоки для дедушки. Вы вдвоем должны отнести дедушке корзину яблок, сказала Сашина мама. Ты возьмешь с одной стороны, ты с другой. Вот так и пойдете. И передайте дедушке привет. Саша и Маша шли с корзинкой по дорожке. И через некоторое время Саша сказал: «Смотри, здесь и красные яблоки, и зеленые». «Ага», — сказала Маша, — «но зеленые вкуснее». «А вот и нет», — сказал Саша, — «красные вкуснее». «Давай попробуем», — предложила Маша. Они поставили корзинку на землю, и Маша откусила от красного яблока, а Саша откусил от зеленого. «Это вкуснее», — сказал Саша. «Нет, вот это вкуснее», — сказала Маша. «Но ведь не все красные яблоки на вкус одинаковые». «Вот это яблоко очень красивое», — сказал Саша. «И это тоже». «И вот это тоже», — добавила Маша. Они уселись на краю тропинки и уже очень скоро перепробовали все яблоки. Откусили от каждого по кусочку. Даже зубки отпечатались. «Какой ужас!» — сказал Саша. «Вот дедушка рассердится!» — испугалась Маша. Они снова взяли корзинку и грустно поплелись к дедушке. «Мама передавала привет», — сказал Саша. «И корзинку яблок», — добавила Маша. «Но у них не хватает по кусочку», — сказал Саша. «Мы их попробовали», — объяснила Маша. И они с Сашей посмотрели на дедушку очень-очень виновато. «Ясно», — сказал дедушка. «Значит, откусили от каждого по кусочку». «Знаете, что я думаю? Они наверняка стали теперь еще вкуснее. Давайте-ка съедим с вами по яблочку». Так они и сделали. Но когда Саша рассказал обо всем маме, она сказала: «Наш дедушка слишком добрый». Как вы думаете, мама права?